Глава 11. Арест Шиханович. Демонстрация у ливанского посольства. Грузия и Армения. Исключение Тани из МГУ. Суд над Любарским. Первое интервью. Люся расстается с партией. В сентябре Люся поехала на очередное свидание к Эдику. Вскоре она вернулась ни с чем. Свидание было, как это то и дело происходит в лагерях и тюрьмах, отменено. Это при крайней ограниченности числа разрешенных свиданий всегда большая беда. Причина же обычно – взыскание из-за каких-то придирок начальства, голодовка, помещение в карцер, невыполнение нормы, самое частое, а также причины, даже формально не зависящие от заключенного – карантин, ремонт дома для свиданий – но даже в этом случае перенос свидания ничем не компенсируется. За время ее отсутствия произошла беда. Арестовали нашего друга Юру Шиханович. Первый раз я увидел Юру у Валерия. Кажется, обсуждался процесс Пименова и Вайля. Кто-то сказал, что Пименов считает себя гениальным математиком. Я, желая замять неловкость, позволил себе заметить, пошутить, что, по моему наблюдению, все математики считают себя гениями. Юра встал со своего места и громким шепотом, так чтобы все слышали, сказал: «А я считаю себя гениальным педагогом». К этому времени у него уже сильно уменьшились возможности проявлять свою гениальность. После того, как он подписал письмо в защиту своего старшего коллеги Есенина Вольпина, его уволили из университета. Само это дело стоит того, чтобы о нем рассказать. Есенин Вольпин, математик, поэт и один из первых диссидентов, был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Его коллеги выступили с письмом, в котором они просили дать ему возможность продолжать научную работу. Не больше того, они даже не требовали освобождения Вольпина из больницы. Письмо вызвало огромное беспокойство властей. Против подписавших были применены различные меры «выламывания рук». Этим занимался, в частности, сам президент Келдыш. Более 4 часов он всячески уговаривал и запугивал своего зятя, тоже академика-математика, Новикова. Тот, наконец, снял свою подпись, несчастный и униженный пришел домой и слег с тяжелым сердечным приступом. Вольпина же был вскоре втихую освобожден. Я считаю Юру Шихановича одним из самых чистых образцов диссидента классического типа. Того, о котором я рассказывал в одной из предыдущих глав. Он много занят помощью политзаключенным и их семьям, у него находится время для переписки с десятками людей, для поездок в места ссылок, тут он часто выполняет роль носильщика тяжелейших рюкзаков, так они ездили в 71 году вместе с Люсей к Вайлю, а сейчас он помогает уже самой Люсе в ее поездках ко мне. Юра очень не любит заочных голословных осуждений людей, на что многие у нас так скоры, всегда требуют точных доказательств, а если их нет, то настаивает исходить из презумпции невиновности. Есть у него и маленькая странность – скрупулезная требовательность в соблюдении диссидентских дней рождения. Очень человечная, по-моему. Юра часто выступает в роли диссидентского кинокульторга, на редкость квалифицированного. Даже здесь, в Горьком, мы с Люсей смотрели фильмы по его рекомендации. Последний раз «Не стреляйте в белых лебедей». Горькая лента об исчезновении не так даже русской природы, как русского народа. За несколько месяцев до ареста он подобрал на улице белого бездомного песика. Джинг очень к нему привязался. После ареста Шихановича фотография его с Джином обошла всю мировую прессу. Кто-то позвонил, что у Шихановича обыск. Мы с Таней схватили такси и поехали. Рема в это время лежал в больнице. В квартиру нас не пустили. Гэбисты уже выносили мешки с изъятой литературой. В основном, как всегда, совершенно произвольно. В том числе все, что было в доме на иностранных языках. Вскоре вывели и самого Юру, подчеркнуто спокойного. Таня успела поцеловать его через руки гэбистов, а Юра сказать «ну пока». Его посадили в машину, черную «Волгу» со снятым номером. Зачем такие хитрости? Джин с отчаянным лаем бежал несколько кварталов. — угадал собачьим сердцем недоброе. Затем понурый вернулся и забился в угол. После ареста Шихановича мы с Люсей написали так называемое поручительство и отослали его в прокуратуру. Поручительство предусмотрено Советским процессуальным кодексом и представляет собой просьбу к прокуратуре об изменении меры пресечения. Обвиняемый может быть по такой просьбе отпущен на свободу до суда под ответственность поручителей, их должно быть не менее двух, гарантирующих его неуклонение от следствия и суда и отсутствие преступных действий. Почти полгода мы не имели никакой реакции на наше заявление. Затем я получил повестку к следователю Шихановича Галкину в здание КГБ на Малой Лубянке. Только я, Люся, не была упомянута. Мы пошли, конечно, вдвоем, и по внутреннему телефону из бюро пропусков я сказал Галкину, что так как заявление было от двоих, мы должны быть вызваны для ответа тоже вдвоем. Но Галкин ссылался на техническую невозможность оформить второй пропуск и отказывался перенести встречу. В конце концов, я пошел один. Нас интересовал результат. Галкин принял меня в своем кабинете и сразу сказал, что наше поручительство не может быть принято, так как мы не являемся лицами, пользующимися доверием, что требуется кодексом. В доказательство он стал демонстрировать через стол, не давая мне в руки, журнал «Грани» издательства «Посев», в котором напечатаны мои заявления и статьи. Спорить было бесполезно. Такова была моя первая официальная встреча с КГБ. Когда мы вернулись, я позвонил корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Хедрику Смиту и попросил его прийти. Вскоре в крупнейшей американской газете появилась статья на эту тему. Это, а также другие публикации, заявления друзей Шихановича, в том числе Люсины и мои интервью о Юре, несомненно, способствовали привлечению внимания к его судьбе. В частности, очень большую активность проявили коллеги Шихановича, французские математики. Шихановича КГБ пыталась пустить по психиатрическому варианту, но в условиях общественного внимания власти не решились на его осуществление в полной мере. Шиханович был направлен для лечения в больницу общего, а не специального типа. Фактически это была форма изоляции, лечение к нему не применяли. В 1974 году он был освобожден. Мне иногда кажется, что некоторую роль в этой истории сыграла и фотография с собачкой, по которой можно было провести заочную психиатрическую экспертизу. В сентябре 1972 года стало известно об ужасном преступлении – убийстве израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Эта акция, проведенная палестинскими террористами в нарушение традиционного мирного статута международных олимпиад, ведущего свое начало еще с античных времен, по утверждению ее организаторов, должна была привлечь внимание к трагическому положению палестинского народа и покарать сионистов, виновных в этой трагедии. В значительной мере она, однако, по-видимому, явилась частью и началом террористической кампании, осуществляемой секретными службами некоторых государств по заранее согласованному плану с целью деструкции мирового капиталистического порядка. У меня нет прямых доказательств этого утверждения. Это предположение, истинность или ложность которого покажет будущее. Я принципиально осуждаю терроризм как чрезвычайно жестокое и разрушительное явление – какими бы целями он ни оправдывался. В частности, я решительно осуждаю и террористическую акцию против мирного населения палестинской деревни Дер-Ясин в период острых арабо-израильских столкновений 1948-1949 годов. Вскоре после Мюнхенской трагедии правительство Израиля приняло решение об ответных акциях на террористические акты против израильских граждан, надеясь, вероятно, таким образом предотвратить террор. В ходе бомбежек палестинских лагерей на юге Ливана имели место многочисленные жертвы, в том числе среди мирных жителей, и об этом нельзя не сожалеть. Но террористические акты продолжались. За 10 лет погибло, как я слышал по радио, 1300 граждан Израиля. От ответных бомбардировок во много раз большее число палестинцев, поставленных руководством ООП в положение заложников. Сейчас, когда я пишу эту главу, правительство Израиля решило уничтожить военную организацию освобождения Палестины, предприняв крупное наступление. В ходе военных действий опять погибло много мирных жителей, палестинцев и ливанцев, много солдат с обеих сторон. Это трагично, но ведь трагично все положение, сложившееся на Ближнем Востоке. Нельзя не учитывать также дестабилизирующих международных последствий действий ООП на протяжении истекшего десятилетия, связь всей системы мирового терроризма с ООП. Особенно тяжелы последствия в Ливане, где от гражданской войны погибло более 100 тысяч человек. И все же у меня нет уверенности, что были исчерпаны все возможности мирного решения. Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою территорию. Это относится и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к народу крымских татар. После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, палестинцы стали объектом манипулирования политической игры и спекуляции, оказались в руках у внешних и чуждых им сил. Давно можно было бы расселить беженцев по богатейшим арабским странам, дать им в руки технику и земли, деньги и образование, а не подставлять их под бомбы в ответ на бессмысленный террористический акт. В перспективе возможны различные варианты мирного урегулирования и достижения палестинской автономии. Однако Израиль не может при этом допустить зависимого от СССР образования внутри своего государства или рядом с ним. Только безоговорочное признание Израиля, отказ от терроризма, создание гарантий независимости от внешних влияний могут стать подлинной основой решения судьбы палестинцев. Израиль и палестинцы должны проявить волю к переговорам, соглашению, глубокому компромиссу, признать наличие у противоположной стороны законных прав и интересов, перестать обмениваться оскорблениями. Террористы, соответственно, сионисты. Последнее, правда, само по себе не оскорбление. И тем более вооруженными ударами. Добавление 88 года. Я надеюсь, что изменения в СССР, касающиеся его внутренней и внешней политики, будут способствовать решению наболевшей ближневосточной проблемы. В перспективе возможно и необходимо создание гарантий невмешательства СССР и связанных с ним стран. Это должно устранить опасения Израиля. Как только стало известно о гибели спортсменов, московские евреи решили провести молчаливую демонстрацию протеста перед ливанским посольством. Нам об этом сообщил Алеша Тумерман. Я решил пойти. Люся была больна, и сопровождать меня пошли Таня, Ефрем и Алеша. Мне надо было, конечно, отказаться от этого сопровождения, ставившего их под удар, но я этого не сообразил. Когда мы подъехали, то никого из демонстрантов не увидели. Их всех еще на подступах хватали гэбисты и отвозили в так называемый «еврейский вытрезвитель». Потащили и отвезли и нас, привезли в здание, которое действительно было вытрезвителем, то есть местом, куда милиция привозит подобранных на улице пьяных. Сейчас там никаких пьяных не было, только задержанные демонстранты в двух или трех комнатах. Через час или два нас стали поодиночке вызывать в другую комнату, где сидело несколько милицейских чинов, спрашивали фамилию и место работы, и потом поодиночке же отпускали. Когда вызвали меня, еще до ребят, я не сказал, что они пришли со мною, рассчитывая, что моя компания не будет им в пользу, а так, возможно, на них не обратят внимания. На самом деле все это уже не имело значения. ГБ получила повод для акции против наших детей. На этот раз они избрали своей жертвой Таню. В это время я получил приглашение на гравитационную конференцию в Армении. Мы поехали вместе с Люсей. Сначала провели несколько прекрасных дней в Грузии, еще с 68 года милой моему сердцу, затем вылетели в Ереван. Конференция проходила в горном лагере Цахкадзор. Во время интересных для меня научных заседаний Люся бродила по окрестностям, покрытым лесом горам, потом и я к ней примкнул. Люся знакомила меня с Арменией, ее горами и камнями, общим неповторимым обликом, чем-то напоминающим библейский, архитектурой, скульптурными памятниками, старыми и новыми. Среди них потрясающий памятник жертвам геноцида 1915 года. Люся говорила, что каждый раз, попав в Армению, она вдруг ощущает себя Геворг Ахчик, дочерью Геворка, и дочерью Армении, подразумевается. И действительно, в лицах женщин, заполняющих улицы Еревана, я видел многократно повторенные ее черты. Мы, по рекомендации армянских физиков, встречались с прекрасными художниками и скульпторами. Конечно, ездили на Севан, в Эчмиадзин, видели развалины античного храма в Горни и каменную подземную резьбу Гегарда. Люся показала мне исторический балкон, с которого ее отец провозгласил советскую власть, и обратила внимание на скромное, глухое упоминание о нем на стенде в Музее истории. Встретились мы с одним из соратников ее отца, Каро Казаряном. Он вспоминал об обороне от дашнаков на Семеновском перевале. Люся показала мне это место. Название связано с тем, что туда были сосланы солдаты Семеновского полка, участвовавшего в декабрьском восстании 1825 года. Видели мы и целую улицу домов репатриантов. Многие из них пустуют. Хозяева, разочаровавшись, уехали с земли предков обратно. В Ереване мы узнали о Танином отчислении из МГУ, с вечернего отделения факультета журналистики. Таня случайно увидела приказ о своем отчислении на доске объявлений. Это было 16 октября, примерно через месяц после демонстрации у ливанского посольства. Мы сразу вылетели в Москву. Период относительного благополучия, который мы разрешили себе, понимая его временность, кончился. Начинался новый, более трудный период нашей жизни. Самое страшное в нем, что дети, Таня, Алеша и Ефрем, оказались заложниками моей общественной деятельности. Когда появились внуки, то и они, а много потом жена Алеши. Детям не дали получить полноценное образование, детям и зятю не дали работать, детям, зятю и невестке угрожало судебное преследование, и всем, включая внуков, физическая расправа, убийство из-за угла. Это не плод больной фантазии, это та реальность, которая предстала перед нами во всей своей чудовищной наготе. Тот, кто внимательно прочтет следующие ниже главы, согласится с этой оценкой. На протяжении последующих нескольких лет мы пытались найти какие-то приемлемые выходы из положения, в которое мы были поставлены, делали разные попытки. В свете этого надо понимать многие действия и шаги, о которых я рассказываю ниже. Но в конце концов мы были вынуждены принять очень трудное, трагическое для нас решение об их эмиграции. Осенью 1972 года Таня была уже на последнем курсе, ей оставалось только написать и защитить диплом, на что выделялось специальное время. Отчисление студентов на этой завершающей стадии – крайняя редкость, требует совершенно исключительных причин. Первоначально в приказе о Танином отчислении было написано «отчислено как неработающее». Потом приказ был заменен другим, с более рафинированной формулировкой – как неработающие по специальности. Согласно общему положению, студенты вечернего отделения обязаны во время обучения работать по специальности. Фактически очень многие пренебрегали этим правилом и на это обычно смотрели сквозь пальцы. Но Таня как раз работала. Осенью 1972 года она исполняла обязанности младшего редактора в редакции научно-популярного физико-математического журнала для школьников «Квант», к слову сказать, очень хорошего. Это была, безусловно, работа по специальности. Однако Таня не была оформлена по штатному расписанию, она формально замещала женщину, ушедшую в отпуск по беременности. Таня таким образом фактически выполняла предъявляемые к студенту вечернего отделения требования, но у нее не было юридической возможности опротестовать вторую измененную формулировку приказа. Ясно, что сначала было принято решение об ее отчислении, а затем уже задним числом хитроумные и осведомленные люди нашли ту формулировку, которая как бы оправдывала этот дискриминационный по существу акт. Оказавшись на улице, Таня уже в конце октября пошла работать продавщицей в книжный магазин, расположенный в том же доме, где мы жили. В конце октября состоялся суд над Кранидом Любарским. Я писал о его аресте в январе. Любарский, астрофизик, специалист по астрофизике планет, одно время был председателем Московского астрономического общества. Люся знала его до ареста. Любарский обвинялся главным образом в распространении хроники текущих событий, что было даже некоторым умалением его роли. Теперь, в 87-м году, можно об этом сказать. Летом мы с Люсей сделали попытки добиться у людей, знавших его профессионально, характеристики для суда. Двое или трое из них ответили отказом. Характеристику написал Иосиф Шкловский, тоже астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР, которого независимо хорошо знали и я, и Люся. Шкловский был моим соседом в эшелоне в 41-м году. Шкловский не имел за это почти никаких неприятностей, кроме временного перерыва в его заграничных поездках. Суд над Любарским проходил в Ногинске, город Московской области, недалеко от его места жительства, по обычным канонам судов над инакомыслящими, может быть, в еще более грубой манере, чем суд над Буковским. Конечно, никого, кроме самых близких родственников, в зал не пускали, не пускали и в коридор. Гбисты-дружинники в какой-то момент не досмотрели, и человек 10-12 наших проникло в половину этого коридора, отделенную от остальной части здания, дверью. Вдруг эта дверь с треском раскрылась, и некое подобие тарана из гбистов ввалилось к нам. Через несколько секунд все мы были вытолкнуты на улицу, многих повалили на землю, некоторым, в том числе и мне, выворачивали руки. На улице Люся подскочила к старшему из гбистов, который стоял немного в сторонке. Он командовал этой операцией, он же был и утром, и неожиданно для него дала ему пощечину, крикнув что-то при этом. Он никак не ответил. В обеденный перерыв на входную дверь снаружи был повешен большой амбарный замок, и после перерыва суд возобновился. Он, формально открытый, шел под замком. Выразительный символ нарушения закона. Кронит Любарский был приговорен к 5 годам заключения. Так же, как большинство других заключенных, он вскоре встретился в лагере с многочисленными беззакониями, прошел трудный путь сопротивления и репрессий. Когда мы с Люсей, усталые и возбужденные, вернулись с суда домой, нас ждал уже там корреспондент популярного американского журнала Newsweek Джей Аксельбанк. Возникло нечто вроде интервью. Больше всего я хотел рассказать про суд Любарского, но, естественно, отвечал и на другие вопросы о себе, о своих взглядах. Вскоре Джей принес показать написанную им и уже опубликованную статью. Меня очень расстроили в этом моем первом интервью некоторые неточности, скорее интонационные, и почти полное отсутствие Любарского. Даже долго не мог заснуть. Впоследствии, ближе познакомившись с тем, как работает пресса, я стал менее чувствителен к относительным мелочам. Всегда было много причин огорчаться по более серьезным поводам. Как я теперь думаю, работа Аксельбанка была гораздо лучше, чем мне это показалось тогда. Потом у нас с ним установились вполне хорошие отношения. Через 10 дней после суда, 9 ноября, Люся получила вызов в московский горком партии. Она заранее подготовила заявление о выходе из партии, в котором написала: «В связи с моими убеждениями, а также за неоднократные нарушения мною партийной дисциплины, прошу исключить меня из рядов КПСС». На то же заседание была вызвана секретарь партийной организации медучилища, в котором Люся работала до ухода на пенсию. Люся уволилась в марте 1972 года, вскоре после достижения ею пенсионного возраста, 50 лет, установленного для женщин-инвалидов Отечественной войны. 50 лет ей исполнилось по паспорту, фактически она на год моложе. Сразу после замужества у нее начались трудности с получением педагогической нагрузки. Как только Люся и секретарь парторганизации пришли, их вызвали на комиссию. За столом сидело несколько человек, вероятно, половина или все гбисты. Один из них начал говорить: «Имеются сведения, что товарищ Боннер Е.Г. допустила хулиганские действия у здания суда в Ногинске, ударила работника органов государственной безопасности. Чем она может объяснить такое свое поведение, которое заставляет сомневаться, может ли она продолжать оставаться членом партии?» Они явно хотели запугать угрозой исключения из партии, быть может, заставить покаяться, дать обещание исправиться и так далее. Люся вынула из сумочки свое заявление и партбилет и положила перед членами комиссии. Это был удар огромной силы. Она сразу показала, что шантажировать таким образом ее не удастся, и наоборот, они оказываются перед очень редким и крайне неприятным для них фактом добровольного выхода из всемогущей партии. В этот момент секретарь партийной организации медучилища в крайнем испуге за Люсю зашептала ей: «Что ты делаешь? Ведь у тебя же дети!» «Люся, отстань ты, при чем тут дети?» Секретарь хорошо относилась к Люсе, и ее самопроизвольно вырвавшаяся реплика была вызвана искренней тревогой. «Не в первый и не в последний раз мы встречаемся с фактами, показывающими, что люди, находящиеся в советской системе, думают о ней не лучше, а даже хуже инакомыслящих, у которых еще, быть может, бывают какие-то иллюзии». Люся сказала: «Так это значит, КГБ нарушал законность у здания суда. Там они себя не афишировали». Один из сидевших за столом попытался овладеть инициативой. «Почему вы так враждебны к советской власти? Она ведь все вам дала — образование, интересную работу». «Люся, я не за так получала все, что имею, не в качестве подарка. Воевала, почти потеряла зрение, работала круглые сутки». Габист сказал: «Вы говорите неправду. Это все от вашей озлобленности. Вот вы всюду говорите, что ваш отец расстрелян. А он не расстрелян». Неясно, говорил ли он чистую ложь или что-то знал. В этом и состоял, вероятно, психологический расчет — запутать, смутить, сбить с толку, вызвать на разговор. Люся промолчала, хотя внутренне была потрясена. Габист сказал: «Мы доложим о вашем деле на комиссии горкома». Люся ответила: «До свидания». И вышла, оставив партбилеты и заявления лежащими на столе. Никто никогда не извещал Люсю о дальнейшем ходе этого дела, а она не пыталась навести справки. По уставу исключает из партии только первичная партийная организация на общем собрании, обычно в присутствии исключаемого. Райком КПСС утверждает это исключение. Исключенный имеет еще право обжаловать решение об исключении в комиссии партийного контроля. Но Люсино дело вряд ли обсуждалось в медучилище. Так или иначе, но фактически она с партией окончательно порвала, и, как они нарушают свой устав, ее уже не касается. Описанные в этой главе события в своей совокупности ознаменовали наш переход в некое новое состояние. В полной мере это проявилось в следующем, 1973 году.